снотворного, но минимальную. Я не хочу упустить такой случай, узнать о нем как можно больше. Наркотик подействовал, и больной постепенно успокоился. На несколько минут он впал в оцепенение и, казалось, не мог говорить. Потом он постепенно пришел в себя, и Уотерман возобновил допрос. Вопрос. «Вы должны нам помочь, чтобы мы могли помочь вам», — сказал он. «Соберитесь с мыслями. Сколько времени вы были женаты перед тем, как переехали в Леоминстер?» Ответ. «Меньше 2 лет. Марта была медсестрой в Чикагской больнице. Ее девичья фамилия Соренсон. Она из Миннесоты. У ее отца ферма, где-то у границы со штатом Северная Дакота. Мы сыграли свадьбу там». Вопрос. «Дети?» Ответ. «Да, сын Поль». «О, теперь я все вспомнил». Он схватился за голову и зарыдал, повторяя: «Где ты, Поль? Где ты, Поль?» Было как-то неловко чувствовать себя посторонним зрителем такого горя. Уотерман стоял у изголовья больного. «Я привык к тому, что он душа общества, веселый, остроумный, любитель соленых анекдотов, но Уотермана врача я еще никогда не видел. Он был спокоен, полон достоинства. Его голос облегчал страдания лучше любого болеутоляющего. Это был самый Скулап, бог врачевания». Вопрос. «Успокойтесь, доктор Коул», — сказал он. «Мы хотим помочь вам, только вы можете научить нас, как это сделать. Расскажите что-нибудь об окружной больнице». «Вы жили при ней?» Ответ. «Несколько месяцев. Затем мы купили заброшенный фермерский дом примерно в миле от больницы. Марта считала, что мы приведем его в порядок. Я же не представлял себе, как мы избавимся от всей этой грязи, хлама. Марта могла превратить даже свинарник в уютное жилище. Погодите, погодите. Я помню, что перед нашим домом проходило большое шоссе». Он уткнулся лицом в диван, обхватив голову руками, и его плечи задергались. «Тормоза!» — простонал он. «Я слышу, как они визжат. Удар! Машина перевернулась. Кровь на бетоне! Кровь на бетоне! Я видел ее и ничего не мог сделать, ничем не мог помочь». Уотерман сделал нам знак соблюдать полную тишину. Было мучительно наблюдать ничем не прикрытую агонию чужой души. Постепенно рыдания стихли, и Уотерман продолжал. «Не нужно вспоминать все подробности сразу», — сказал он. «Будет лучше, если вы разрешите мне задавать вопросы. Скажите, что это было за местечко? Гудер?» Ответ. «Один из городков, рассыпанных по прериям. Он обслуживал нужды окрестных фермеров. Но, правда, в нем была фабрика». «Вопрос. Фабрика? Какая? Что она выпускала?» Ответ. «Я никогда не мог узнать толком. Жители городка, но ведь им верить невозможно. Вы знаете, какие слухи и сплетни изобретаются в таких тихих поселках?» Вопрос. «Что это были за сплетни?» Ответ. «Одни говорили, будто это штаб-квартира бутлегеров, другие, что это подпольный центр производства наркотиков. Во всяком случае, на меня эта фабрика всегда производила тягостное какое-то впечатление». Вопрос. «Почему же?» Ответ. «Это было низкое, обветшавшее бетонное строение времен Первой мировой войны. Как-то раз во время прогулки я направился в ту сторону. Мне все время казалось, что за мной кто-то следит, и я не решился подойти слишком близко. Пустырь вокруг фабрики густо зарос колючим бурьяном, ее окружали канавы с зеленой застойной водой. На пустыре валялись разбитые старые автомобили, остовы сельскохозяйственных машин. Казалось, там никто не бывает неделями. Ну, иногда мы видели, как к фабрике в сумерках подъезжал большой автомобиль». Вопрос. «Какой автомобиль?» Ответ. «Ну, он походил на дорогой лимузин, но мощностью не уступал грузовику, а человек за рулем...» Вопрос. «Когда вы видели этого человека?» Ответ. «Это произошло, когда лимузин мчался по шоссе мимо нашего дома со скоростью свыше 80 км в час, как раз перед... О, Господи! Я видел, как мой автомобиль был распорот точно на мокший бумажный кораблик и вылетел на обочину. Это ехали они, мой Мой Поль, моя Марта, мой бедный маленький Поль.